Глава 5. «Невежливого лечащего врача встречаете», — усмехнувшись, проговорил я. На долю секунды этого хватит, чтобы контратаковать. За спиной раздавалось тяжелое дыхание, но нападавший не ответил. Свет тоже не включал. Дальше действовать этот человек не спешил, а значит, и моя смерть была ему не нужна. Что ж, для начала нужно выбраться из захвата. Я резко отклонил туловище в сторону, ударил нападавшего под дых быстрым движением локтя, затем нырнул под руку и резко увел ее за спину, выбил нож, зафиксировал напавшего, а другой рукой умудрился включить свет. И увидел перед собой скорчившегося от боли Николая. «Ну вот, как хорошо, что я вызвал личного гвардейца!» — всплеснул руками вышедший из туалета Жуков. «Как чувствовал, что на меня попытаются совершить нападение. Доктор, гвардеец сейчас подойдет, он уже в лифте. Долго разрешение на охрану получал». «Что здесь происходит?» Я еще раз перевел взгляд на Николая, не веря своим глазам. «Нет, это точно он. Решил меня предать после всего случившегося? Да еще таким странным способом? Ведь я действительно поверил в его историю, звучала она очень правдоподобно». Но нет, что-то не сходится. Предположим, что это действительно было частью плана. Так вели бы его до конца. Заманили бы меня в нужное место, где нет лишних свидетелей. Зачем вот такое вот вытворять прямо в клинике? Да и Николай ведет себя странно. Ни слова не сказал, да и вырваться не пытается. Так и стоит покорно с заломанными назад руками, наклонившись вперед. В палате появился и обещанный гвардеец. «Этот доктор отважно задержал преступника, который проник в палату, чтобы меня убить», — театрально произнес барон Жуков. «Скорее, передайте его полиции. Пусть они разбираются. Я дам показания, если потребуется». Гвардеец без слов кивнул и подошел забрать у меня Николая. Я не мог его не отдать, ведь это личный гвардеец аристократа, и факт нападения действительно был. Противопоставить тут можно только странное поведение самого Николая. Мы должны были встретиться уже завтра, он был настроен серьезно, а сейчас как будто подменили. Гвардеец вывел Николая, и Жуков устало сел на кровать. У него вполне себе был вид человека, которого только что пытались убить, напуганный, красный, вспотевший. «Что происходит?» — спросил я. «Почему на вас вдруг напали?» Да еще и личный помощник. И напал он не на Жукова, а на меня. Слишком много совпадений. «Мир аристократов жесток», — ответил Жуков. «Вот и я не всем, так скажем, нравлюсь». «Охотно верю. В палате был выключен свет, и убийца напал на меня», — подметил я. «Это как-то объясните?» «Думаю, он устроил засаду, подумав, что я куда-то вышел», — тут же ответил Михаил Игнатьевич. «А я просто отошел в уборную. Тут пришли вы, и он в темноте принял вас за меня». Ну, совсем с натяжкой можно посчитать за правду. Я выше барона Жукова на голову, а он шире меня сантиметров на 30. Даже в темноте убийца мог легко понять, что я — это не он, а уж тем более Николай. Я видел этого молодого человека, как бы невзначай подметил я. Он сказал, что стажер. Мы даже успели сходить в кафе, где он расспрашивал о работе нашей клиники. «Наводил справки», — с умным видом заключил тот. «Очень умно со стороны недругов продумывать настолько хитрый план. Что ж, если ко мне придет полиция, обязательно расскажите про эти детали». Это точно должна быть часть плана Жукова. Возможно, он каким-то образом догадался, что Николай хочет его предать, и решил таким образом от него избавиться. «Зачем вы попросили у руководства, чтобы я сегодня дежурил?» — прищурился я. «Понимаю, выглядит очень странным совпадением», — закивал Жуков. «Но я действительно просто хотел провести ночь под надзором своего лечащего врача, а то весь день вас не видел». И снова правдивый ответ, выданный мне сразу же без запинок. Он явно подготовился к этому разговору. «Что ж, давайте я измерю вам давление», — предложил я. «Уверен, после всех этих переживаний оно будет повышенным». «Конечно, делайте, что нужно», — покорно кивнул тот. Я принялся за измерение давления тонометром, попутно сканируя его кардиологическим аспектом. Действительно повышено, 145 на 95. и пульс подскочил. Что-то мне подсказывает, что Жуков в уборной занимался какими-то физическими упражнениями с этой целью. Например, приседал. Поэтому и вышел весь красный и вспотевший, а вовсе не из-за страха, который легко мог сыграть. Все продумал. «Давление повышено. Сейчас медсестра принесет вам таблетку каптоприла», — заявил я. «Отдыхайте. После такого стресса организму явно нужен отдых». Он кивнул. Я увидел, как на долю секунды на его лице появилась довольная улыбка, но она тут же исчезла, и Жуков принял прежний испуганный и усталый вид. «Не нравится мне все это». Я пожелал ему всего доброго и покинул палату. Жуков остался один и с удовольствием улегся на кровать. Все прошло ровно так, как он и рассчитывал. Приятное чувство. После допроса, устроенного Николаем, он начал сомневаться в его верности. Это было неприятное чувство, ведь Михаил Игнатьевич был уверен, что уж его помощник точно никогда не подведет. А нет, ошибся. Еще как подвел. Жукову пришлось задействовать свои связи, чтобы раздобыть для своего помощника оковы разума. Запрещенное зелье, которое полностью подавляет волю и заставляет плясать под нужную дудку. Таким образом, он одновременно избавился от Николая и доставил Боткину новых проблем. Шикарно. «Вам доктор попросил таблетку передать», — вошла к нему в палату медсестра. «Симпатичная, надо сказать». «Спасибо», — картинно вздохнул он. «Такое пережил в вашей клинике. Страшно подумать, что было бы, не окажись ваш доктор рядом». «А что случилось?» — живо спросила она. Молоденькая медсестра не упустит возможность разузнать новую сплетню. А это Жукову только на руку. «Напали прямо в палате», — шепотом рассказал он. «Я как раз был в уборной, поэтому напали прямо на моего лечащего врача, Боткина». «На Костю?» — охнула она. «Он цел?» Так распереживалась из-за этого Боткина. Жуков чуть заметно поморщился, но быстро вернулся в роль. «Он у вас герой. Спас меня!» — ответил он. «Как раз вовремя подошел гвардеец, и преступника забрали. Оказалось, он уже некоторое время тут крутился, притворялся стажером, чтобы подобраться поближе». «Точно. Я видела незнакомого молодого человека в халате». Она зажала рот руками. «Великолепно. Никто не видел, как этот самый молодой человек заходил в палату к Жукову. А Боткину придется подтвердить, что факт нападения был. Все складывалось идеально. Жаль, что действие зелья всего 36 часов. Жуков рассчитывал, что за это время Николая уже упекут за решетку, а Боткиным займется он сам. «Так что опасно быть аристократом, даже в клинике найдут», — с печалью в голосе заключил Жуков. «Спасибо за таблетку». «Отдыхайте», — суетливо кивнула медсестра и выскочила за дверь. К утру уже полклиники будут знать про нападение, и замять это дело не получится. Жуков потер ладони в предвкушении следующего шага. Я вернулся в ординаторскую, чувствуя себя ужасно усталым и разбитым. Сначала день в инфекционном отделении, сложная пациентка, пациент с малярией, теперь еще и это. «Хозяин, что случилось?» Пискнул из сумки клочок, почуявший мое настроение. «Вылезай, тут пока никого», — вздохнул я. Крыс уселся на диван, и я рассказал ему про случившееся в палате. «Так Николай все-таки оказался предателем?» — охнул тот. «Не думаю. Слишком уж странно он себя вел», — ответил я. «Эх, жаль, тебя не было. Ты бы почуял что-то необычное. Теперь Николая посадят в тюрьму, и мы лишимся союзника в этой битве». «Надо что-то придумать», — деловито проговорил Клочок. «Жуков снова нас опережает. Как он догадался про наш сговор?» «Я уже думал об этом. Судя по пересказанному крысам разговору Николая и Жукова, парень действовал слишком открыто. И это навело Жукова на определенные подозрения, поэтому он и решил избавиться от помощника». «Теперь надо думать, как помочь Николаю и как разобраться с Жуковым», — устало ответил я. «Кстати, а ты что-то интересное узнал?» «Заместитель главного врача ничего про проверку не говорил», — отозвался Клочок. «Кажется, она для всех планируется внезапной». Шуклин в одиночку такое бы не провернул. У него явно есть помощник. «Доктор!» Зашла ко мне в ординаторскую медсестра, и Клочок мигом спрятался. Сегодня дежурила Анна. До этого я пересекался с ней редко. «Там пациентку новую из приемного доставили. В общем, у нее носовое кровотечение непрекращающееся». «Почему к нам?» — удивился я. «Ее надо было отправить в хирургию». «Не знаю, так распределили», — пожала она плечами. «Я определила ее в 17-ю палату. Надо что-то делать. Кровь так и идет». «Сейчас подойду», — кивнул я. Носовые кровотечения — довольно распространенный симптом. Больше половины людей хоть раз в жизни так или иначе сталкивались с этим. Причины могут быть разные. Травмы, повышение артериального давления, заболевания носа и придаточных пазух. В большинстве случаев пациенты могут справиться с проблемой сами, но иногда им приходится обращаться за помощью в медицинские учреждения. Я направился в нужную палату. Пациентка сидела с приподнятой головой, ноздри были заткнуты марлевыми шариками, которые, однако, уже все были в крови. В руках она держала поддон, куда также стекала кровь. Лицо ее мне показалось знакомым. «Добрый вечер», — кивнул я. «Рассказывайте, когда началось кровотечение?» «Доктор, здравствуйте», — несмотря на всю ситуацию, улыбнулась женщина. «А я вас помню. Вы мне в инфекционном отделении диагноз ставили». «Точно. Теперь я ее вспомнил. Это была Мордвинова, которая лежала с инфекционным мононуклеозом. Тогда я отметил у нее осложнения и доложил о них Жиркову. С этого момента женщина уже успела выписаться, но спустя столь короткий срок снова умудрилась попасть в клинику». «Вспомнил вас», — кивнул я. «С инфекционным мононуклеозом лежали». «Да, с поцелуйной болезнью», — прогундела она. «Надо их поменять, наверное». На ее тумбочке медсестра предусмотрительно оставила запас из тампонов, и я аккуратно заменил их. «Выписалась, и спустя время стало что-то странное происходить», — начала рассказ пациентка. «Сначала синяки начали появляться на руках и ногах, хотя нигде не падала и ни обо что не билась. А сегодня ночью кровь внезапно хлынула. Я ее сама попыталась остановить, но никак. И вот я здесь». «Доктор», — заглянула в палату медсестра, — «вот ее история болезни. В приемном отделении анализ крови общий сделали. Пацита». «Пацита» — это означало «срочный». Я поспешил найти результаты и увидел, что тромбоциты были снижены до 30. Очень низкий результат, явно какое-то заболевание крови. «Гематолог дежурный есть?» — спросил я у Анны. «Нет», — помотала она головой. «Они в своем отделении не дежурят». «Тогда разберемся сами», — кивнул я. «Трониксам, 5 кубов, внутривенно». Она убежала за лекарством, а я принялся осматривать пациентку. «Так, ну свечение в сосудах — это понятно». Активировал гематологический аспект и вкачал магию в тело женщины. Это поможет остановить кровотечение, но с основной проблемой не разберется. Надо искать причину. Принесенный мононуклеоз, петехии на конечностях, носовое кровотечение. Предварительно могу сказать, что это тромбоцитопеническая пурпура. Заболевание, характеризующееся дефицитом тромбоцитов, вызванное иммунными реакциями организма. В данном случае вызвано это как раз перенесенной вирусной инфекцией. Она в принципе протекала тяжело. И вот повлекла за собой осложнение. Точный диагноз можно будет поставить после взятия коалограммы, а также пункции костного мозга. Но этим уже займутся гематологи. Завтра же переведем пациентку туда. Сейчас главная задача — остановить кровотечение. Я коротко объяснил пациентке причину, а затем медсестра сделала ей инъекцию. Теперь немного подождем. Если не поможет, повторим. А если и тогда эффекта не будет, вызовем хирурга для проведения тампонады. Не самая приятная процедура, но деваться некуда. Отдал распоряжение медсестре и вернулся в ординаторскую. Сил не оставалось. Слишком напряженный и день, и начало дежурства. Поспать пока не получится, поэтому я торопливо заварил себе чаю. Подбодрюсь хотя бы так. «Хозяин, как ты?» — обеспокоенно спросил Клочок. — «Что-то выглядишь совсем уставшим». — «Устал?» — подтвердил я. — «Вот, чаем спасаюсь». — «Может, тебе попробовать у меня немного сил забрать?» — предложил Крыс. — «Помнишь, раньше мы этот трюк часто проделывали, когда ты по несколько суток за работой проводил?» Тогда действительно мой фамильяр, будучи котом, не раз меня выручал, делясь магической силой. Но после перерождения в этом мире мы это еще не пробовали. Нашу связь приходилось строить заново и учиться всем навыкам практически с нуля. «Это пока что опасно делать», — объяснил я крысу. «Пока мы не вернули прежние уровни магического развития, это может тебя убить». «Да чуть-чуть всего», — махнул лапкой клочок. «Я помочь хочу. Мне-то что? Отосплюсь в сумке и буду как новенький. А тебе еще завтра с комиссией разбираться. Силы явно пригодятся». Тут он был прав. Поразмыслив, я все-таки решил согласиться. Много сил я у него не возьму, но чуть-чуть смогу себя восстановить. К тому же навык очень полезный, и пора бы уже начать его тренировать. «Ладно, давай попробуем», — кивнул я. Мы сосредоточились, и я почувствовал, как в меня вливается магическая сила. Постарался взять немножко, и после этого сразу же перекрыл каналы. «Как ты?» — открыв глаза, спросил я. «Спать хочу», — протяжно зевнул крыс и тут же уснул прямо рядом. На диване. Это было абсолютно нормальным. Надо много тренироваться, чтобы он смог передавать мне больше энергии. Даже 1% в итоге лишил моего друга сил. Бережно подхватил его и перенес в сумку. Теперь проспит сутки, не меньше. Но мне и правда стало чуть лучше. Выпил чай, чтобы закрепить эффект, и отправился дальше работать. Заглянул к барону Жукову, но тот спал без задних ног. Еще одно странное поведение для человека, которого якобы пытались убить в собственной палате. Мордвиновой помогло только повторное введение препарата, и носовое кровотечение, наконец, прекратилось. Эритроциты и гемоглобин, судя по анализам, не успели сильно снизиться, поэтому решил обойтись без переливаний. Завтра уже передадим ее гематологам. «Доктор», — выждав свободную минутку, обратилась ко мне Анна. «Вы правда сегодня спасли жизнь господину Жукову?» А слухи уже быстро поползли. Уверен, что это тоже его рук дело. «Можно и так сказать», — пожал я плечами. «А вы откуда узнали?» «Он мне рассказал», — пояснила она. «Сказал, что вы обезвредили человека с ножом». «Да», — коротко кивнул я. «А теперь, пока больше нет поступивших, я пошел отдыхать». Анна мне не понравилась. Молодая, симпатичная, но сразу по одному разговору видно, насколько же она любит сплетни. Протеже Ольги Петровны. А мне подобные слухи и сплетни по боку, других проблем хватает. Я вернулся в ординаторскую, проверил мирно спящего клочка и сам расположился на диване. Можно было и отдохнуть. Шуклин очень нервничал перед завтрашней проверкой. Он несколько раз уточнял у дяди Гриши, точно ли его никто из интернатуры не уволит. И дядя Гриша несколько раз подтверждал, что точно не уволят. Но Павел все равно переживал. Вот зачем он согласился работать вместе с Соколовым? Дядя Гриша быстро решит, что такое сотрудничество выгоднее, чем бедный сын его друга. «Сын, чего не спишь?» — зашел к нему в комнату отец. Ему-то что? Разговоры по душам в их семье никогда не велись. Шуклин вообще был удивлен, что отец дома, а не на работе, как обычно. «Не спится», — буркнул он. Хотелось еще добавить «не твое дело», но Шуклин не стал. Это спровоцирует отца на очередной поучительный монолог, слышать который абсолютно не было желания. «Я понимаю тебя, сын», — заявил отец. «Работа в клинике, должно быть, забирает у тебя все силы, но я очень рад, что ты продолжаешь идти к своей цели». Цель Шуклина — наконец-то получить от отца квартиру и съехать отсюда. Разумеется, это сказать он тоже не мог. «Стараюсь изо всех сил», — отозвался он. А потом у него появилась мысль, а может попробовать еще раз? И он добавил. «Вот было бы здорово пройти еще курсы повышения квалификации, а потом получить дополнительные аспекты, но на все это нужны деньги». Он выжидательно посмотрел на отца. «Я очень рад, что у тебя такие планы», — в который раз кивнул он. «Старайся, работай, копи деньги». Шуклин не выдержал. «Почему я должен копить деньги, когда ты зарабатываешь столько, сколько одному великому ткачу известно? Неужели так сложно помочь единственному сыну? Я все делаю так, как ты говоришь. Закончил академию, поступил в интернатуру. Так почему бы хоть раз меня за это не отблагодарить?» «Сын, ты закончил академию, поступил только благодаря мне», — тяжело вздохнул отец. «Сам по себе ты в этой жизни совершенно ничего не сделал. Я хочу знать, что мой сын может добиться чего-то сам». «Я же как-то еще не вылетел из интернатуры», — прошепел Шуклин. «Но тебе этого мало. Тебе подавай сына гениального лекаря. Ты никогда не любил меня просто за то, что я твой сын». «Ошибаешься», — спокойно ответил отец. «Я очень тебя люблю и хочу тобой гордиться. Спокойной ночи». И он вышел из комнаты. Вот это раздражало еще сильнее. Почему бы не наорать в ответ, не показать хоть какие-то эмоции? Нет. Отец просто спокойно ответил и ушел. Ему плевать на сына. Павел со злостью ударил кулаком в стену. Живут чуть ли не как простолюдины. Трехкомнатная квартира, даже не особняк. Прислуги нет. Где это вообще видано? Хочешь есть — иди и приготовь. Хочешь пить — разбирайся сам. И так всю жизнь. Надоело. Надоело. Ну все. Завтра, наконец, пройдет та самая проверка, и Шуклин окажется ближе к своей цели. Скорее бы завтра. До утра меня больше не дергали, новых поступлений не было, и удалось немного восстановить силы сном. Утром я проверил Клочка, но он продолжал спать. Умылся, заварил себе кофе и начал готовить документы для перевода Мордвиновой в гематологическое отделение. Тромбоцитопеническая пурпура — дело серьезное. Ей нужно лечение от гематологов. Закончив с документами, я заглянул к Жукову и обнаружил, что к нему уже пришли двое полицейских. Тех же самых, что пытались обвинить меня в незаконной медицинской деятельности. Доверия к ним не было. Скорее, наоборот, появление именно их подтвердило все мои подозрения. Не просто так они здесь оказались. Что, полицейских мало в Санкт-Петербурге? «Это как раз тот врач, который спас мне жизнь», — торжественно произнес барон Жуков. «Доктор, расскажите, как все было». Полицейские развернулись ко мне, и их лица вытянулись от удивления. «В отделение меня так и не вызвали», — не удержался от усмешки я. «Что ж, видимо, дело против меня закрыто?» «Сведения оказались ошибочными», — буркнул один из них. «Сейчас мы тут совершенно по другому вопросу. Расскажите, что произошло вчера. Правду говорите». Не знаю, зачем он добавил последнюю фразу. Лгать я не собирался, это не имело смысла. Благодаря стараниям Михаила Игнатьевича, все отделение уже было в курсе про это нападение и про героический подвиг интерна Боткина. «Барон Жуков настоял, чтобы я дежурил ночью, чтобы контролировать его состояние», — спокойно ответил я. Я зашел к нему вечером, и по счастливой, странной, случайной неожиданности тут оказался убийца, который совершенно случайно перепутал меня и господина Жукова и приставил горлу нож. Я успел еще раз поразмыслить над этой ситуацией. Жуков предусмотрел все варианты. Убивать меня у Николая приказа не было, иначе он не медлил бы с ножом у горла. Возможно, хотел запугать, чтобы я рассказал рецепт эликсира бессмертия, и тогда Жуков получил бы желаемое. А в случае, если бы я дал отпор, как и получилось, он бы обставил все как попытку покушения на себя. Среди аристократов это не редкость, так что никто бы и не удивился. Гвардеец, появившийся так вовремя, был наверняка подготовлен сразу для двух сценариев. В общем, план очень хорош. Но не на того напали. «Как-то много раз вы повторяете слово «случайно», — подметил полицейский. «Ну, так ведь и было», — пожал я плечами. «Правда, господин Жуков?» Он кивнул. Он не переживал, ведь полицейские, скорее всего, были подкуплены. Зато теперь у меня появится возможность и их наказать за все подвиги. Затем я выбрался из захвата и зафиксировал нападавшего, — продолжил я. Это оказался Николай, который несколько дней назад устроился в клинику как практикант. Полицейские собирались еще что-то спросить, но тут в палату вбежала перепуганная Лена. «Костя, везде тебя ищу!» — воскликнула она. «Там пришла какая-то проверка, и они говорят, что мы с тобой уже исключены из интернатуры!»